Порт Месса, Техас. Октябрь 1998 года. Задолго до того, как солнце найдет залив, в темень выходят рыбачьи лодки. В основном на лов креветок, иногда за марлинами или тарпонами. Ловом креветок занимаются преимущественно мужчины, эту работу они оставляют для себя. Женщин среди них почти нет. Это побережье Техаса, и от того, что за два столетия морского промысла столько народу здесь нелегко рассталось с жизнью, потомки погибших в море и их выжившие друзья считают, что честно заработали право на свои предрассудки. Ненависть к конкурентам-вьетнамцам, недоверие к любой женщине, берущейся за эту черную работу, возиться в темноте с толстым тросом, усаженным крючками, которые норовят впиться в кисть и разорвать кожу между фалангами пальцев. Капитан траулера сбавил обороты, и стали слышны лишь тихий рокот двигателя да плеск аспидных волн. «Были бы, — сказал один рыбак в предрассветной мгле, — все бабы, как Рэйчел. Вот это женщина!» «Да, это женщина, что надо, — кивнул другой. — Будь я проклят. Да, сэр?» Рэйчел в порт Месса сравнительно недавно. Приехала она сюда со своим мальчонкой в прошлом июле на видавшем виды пикапе «Додже». Сняла небольшой дом в северной части городка, забрала вывеску с надписью «Найму помощницу» из окна последней стоянки Крокетта, бара, что примостился у пристани на старых сваях, наклонившихся в сторону моря. Фамилию ее здесь узнали только через несколько месяцев — Смит. В порт Месса Смитов так и тянет. Было у нас и несколько доу. На половине судов, ведущих промысел креветок, все люди, от чего-то бежавшие, спят они, когда большая часть мира бодрствует, работают, пока она спит. А в остальное время пьют в барах, куда не всякий чужак сунется, выходят в море за добычей, в зависимости от времени года уходят на запад, до Баха, на юг до Ки-Веста, и плату получают наличными. Далтон Вой, владелец последней стоянки Крокетта, тоже платил Рэйчел Смит наличными. Платил бы и золотыми слитками, если бы она захотела. С ее появлением за стойкой бара прибыль подскочила на 20%, и, хоть и трудно в это поверить, драться там тоже стали меньше. Обычно рыбак ступает на берег весь, и плоть, и кровь, пропеченный солнцем, и от этого делается раздражительным, склонным покончить спор ударом бутылки или кия. А в присутствии красивых женщин Далтон уж давно это заметил. Рыбаки только хуже становятся. Чаще смеются, но становятся и более обидчивыми. Но было в Рэйчел что-то такое, что их успокаивало. И одновременно предостерегала. Это что-то злое и холодное. Нет-нет, бывало, да и промелькнет у нее в глазах, когда кто-нибудь переступит границу дозволенного, задержит руку у нее на запястье или отпустит несмешную сальную шутку. И в ее лице тоже, в морщинах, в увядшей красоте, в следах бурной жизни, прожитой до порт Месса, в которой бывали и утро темней, и беды тяжелее, чем у большинства наших. В сумочке Рэйчел носила пистолет. Далтон Вой увидел его случайно, и единственное, что показалось ему при этом странным, так это то, что он нисколько не удивился. Каким-то непонятным образом он это и так знал. Каким-то непонятным образом все остальные тоже знали. После работы никто никогда не подходил к Рэйчел на стоянке, не приглашал подвести, никто не провожал. Но из глаз ее уходил холод, лицо покидало отрешенность, а в баре будто становилось светлей. Она двигалась по залу как танцовщица, и каждый поворот и разворот, каждое движение руки было исполнено грацией. Смеясь, она широко открывала рот, глаза сияли. И в баре каждый силился придумать новую шутку, еще лучше той, что сейчас ее рассмешила, просто чтобы услышать ее смех. И потом ее мальчонка, очаровательный белокурый парнишка, нисколько не похож на нее, но стоило ему улыбнуться, всякому становилось ясно, что это сынок Рэйчел. Может, как и у матери, у него слишком часто менялось настроение, и во взгляде иногда угадывалось предостережение, что для такого малыша очень необычно. Едва ходить научился, а уже научился вешать на мордашку табличку «Не беспокоить». Пока Рэйчел работала в баре, за мальчонкой присматривала пожилая миссис Хейли. Как-то она сказала Далтону, что еще не видела такого послушного мальчика и любящего сына. Из него, сказала миссис Хейли, большой человек должен вырасти. Президент или что-то в этом роде. На войне героем станет. Попомни мои слова, Далтон. Попомни. Как-то на закате, по обыкновению прогуливаясь у бухты Бойнтон, Далтон увидел их. Рэйчел, зайдя на мелководье по пояс и держа мальчика под ручки, окунала в теплую воду. От солнца шелковистая поверхность воды, как золото. Далтону показалось, что Рэйчел, купая в нем сына, исполняет какой-то древний ритуал, призванный сделать его неуязвимым для меча и копья. Оба они смеются, и по янтарному морю за ними солнце разливает багрянец заката. Рэйчел целует сына в шею, укладывает его ножки себе на бока, поддерживает его, а он откидывается назад. И оба глядят друг другу в глаза. Далтон решил, что ничего прекраснее в жизни не видел. Рэйчел не заметила его. Далтон ей даже не помахал, почувствовал себя лишним, втянул голову в плечи и пошел туда, откуда пришел. Что-то случается с человеком при виде столь чистой любви. Он начинает считать себя ничтожным, скверным, недостойным. Ему становится стыдно. Увидев мать и дитя, играющих в янтарной воде, Далтон Вой понял простую истину. За всю жизнь его ни секунды никто так не любил. Никто никогда не любил? Черт! Эта любовь казалась такой чистой, чуть ли не преступной.